And today we're starting the fifth chapter of Ephesians. И сегодня мы будем начинать, переходим к пятой главе Ephesians. Verses 1 to 6. С первого по шестой стихи. Давайте прочитаем. «Подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми. Живите в любви, как и Христос нас полюбил и отдал самого себя за нас, как жертвенное приношение Богу, приятное благоухание. Среди вас ни в коем случае не должно быть даже намека на разврат или другую нечистоту или жадность. Это не подобает святому Божьему народу. В вашей речи не должно быть никаких непристойностей, пустой болтовни или грязных шуток. Лучше благодарите Бога. Знайте, что ни один человек, не предающийся разврату, непорочный, не алчный, а это то же самое, что идолопоклонник, не получит наследство в Царство Христа и Бога. Let's pray. Heavenly Father, Дорогой Господь, we thank you again for this day you've given us. Мы благодарим Тебя за этот день, который Ты сотворил. And I thank you that now we can look into your word. И благодарим Тебя за то, что мы можем рассмотреть Его Слово. Lord, I pray that as we listen, as we hear your voice, Lord, today, Господь, я молюсь, чтобы там мы слышали Твое Слово, Твой голос, that you just speak to us, чтобы Ты in a new way that you've never done before. Проговаривал к нам новыми путями, так как Ты раньше не проговаривал. Thank you, Lord. Мы благодарим Тебя. Amen. Okay, first of all, для начала, we have now started the second half of the letter of Ephesians. Мы перешли во вторую часть послания к Ефесянам. Chapters 1 to 3 are more doctrine. С первой по третью главу там больше доктрины идет. And 4 to 6 are the practices based on the truth of what we've learned in chapters 1 to 3. И с четвертой по шестой говорится о том, чему мы научились. So this is basically a very practical section. С предыдущей главы это where практичная истина. This is God showing us how we're supposed to live. И в этой главе Бог говорит, показывает нам, как нам стоит жить. And how He wants us to live. И показывает нам, как Он хочет, чтобы мы жили. In verse 1 it starts with therefore. И первый стих начинается со слов поэтому. And it means that what he is saying is based on the previous truth, the information that he's given us before this chapter. Это говорится о том, что то, что будет сказано дальше, основывается на том, что было сказано до этого. Because of what he has said before, what we're going to continue on reading, потому что то, что было сказано, и то, что мы прочитаем дальше, is going to be the truth, is the truth of the word. Будет истинным словом. In verse 1, we see that he starts off with something very important. И с первого же стиха Павел начинает с чего-то очень важного. And something that us as believers, we should live by this. И это мы как верующие должны жить по вот этому слову, которое It says we need to be imitators of God. Говорится, что мы должны подражать Богу. As we are His beloved children. Как Его любимые дети. To imitate someone, для того, чтобы подражать кому-то, it's to be able to do what they do, to talk how they talk, to подражать кому-то, это означает, что мы говорим как этот человек и поступаем как этот человек. To be who they are. И мы являемся тем, кем они являются. In our world, our kids and us as adults, we have people that we watch on TV or that we know. И в нашем мире наши дети и мы у нас есть. Те, за кем мы наблюдаем, there's people that we look up to. Кого мы знаем, и те, кого мы берем за модель. And there's people that you might want to be like. И есть некоторые люди, на которых вы хотите быть похожим. But the thing is, growing up, being a teenager, you don't always know, or being a child, you don't always know whether that's a good example they're setting or a bad example. Но дело в том, что будучи подростком или ребенком, мы не всегда понимаем и знаем, насколько хороший пример, который мы подаем. So who we're trying to be like in our lives? И на кого мы пытаемся быть похожими в нашей жизни? We have to be careful who we choose and what it's going to show us and what it's going to do to our lives. Нам нужно быть с этим очень внимательным и понимать, осознавать, что это может сделать с нами. And here it says, be imitators of God. И здесь говорится, подражайте Богу. Our goal is to be more like God. Наша цель быть больше похожим на Бога. Change our lives is to be expected. И изменения в наших жизнях ожидаемы. And as we go on, there's some specific things that are talked about in Ephesians. И как мы дальше знаем, есть конкретные вещи, которые говорятся. And even if you think of a little child looking up at their father, like a son or a daughter looking up to their father. И даже если взять пример ребенка, который берет пример для себя отца своего. The first example that they have in their lives is usually a parent. Первый пример, который у них есть в жизни, обычно это родитель. Or someone taking care of them. Или кто-то, кто заботится. And these kids, they look up to you, and they model their lives after you. They want to be like you. Они хотят быть похожими на вас. I know when I was little, my dad, he worked in construction. Я знаю, что когда я был маленьким, у меня мой папа работал на стройке. And it was always a cool thing when he would be able to take us to the job site. Это было классно, когда он мог отвезти нас на строительную площадку. I know it was probably lots of stress for him. There's nails, there's nail guns, there's. Уверен, что для него это было очень стрессово, потому что куча всяких строительных материалов. There's different things that could hurt us very bad. И везде очень много могло навредить нас. But even though those things were there, he still brought us to his work. He showed us how to do things. He taught us how to build. Показывал, как нам, что нужно делать, как строить. And when I got older, I worked alongside my dad doing construction. И когда я был уже старше, я работал с папой. And one thing that I remember that he always made fun of me for. И одно я помню, он всегда как бы смеялся надо мной. I would be putting the nail, hammering the nail into a piece of wood. And of course, I couldn't hit the nail like he could. Я не мог забивать так же качественно, как он. And I'd miss the nail, I'd bend the nail over. И промазывал, и гвоздь гнулся. And he'd always look at me like, oh, it's too windy out here for you. И он смотрел всегда на меня, тут что-то тут очень ветрено для тебя. Look at him, just like, don't you know. И я просто смотрел. But it was just for me in my life, it was just a fun part of my life to be able to be there beside him working. И для меня это был очень веселый период жизни, когда я мог работать со своим отцом. And to know the sacrifice that he made for us by going to work every day. И осознавать жертву, на которую он шел, беря нас. Another time we were working in Vancouver. И однажды мы тоже работали в Ванкувере. It always rains in Vancouver. Там постоянно дождь. It's a beautiful place. Очень красивое место, но очень много дождей. Remember, we're up on the fifth or sixth floor of this building. Я помню, мы были на пятом или шестом этаже здания. There wasn't a roof yet. Крыши еще не было. And my job was to hold this machine while this guy was working. И я должен был держать это устройство, когда другой человек работал. And to make sure that the cord wouldn't get tangled. И убедиться в том, чтобы не мешал, провода не мешали, не запутал. That was my only job all day long. Все, что должен был делать. It was raining, делать. It was soaking wet, I was miserable. Шел дождь, я был насквозь промокшен. I couldn't feel my fingers, they were so cold. Даже онемели пальцы, я вообще их не чувствовал, было настолько холодно. But that was one day in the job that I had. Это был один день такой. My dad worked this job every single day since he was young. Мой папа работал каждый день вот так. To be able to provide for our family. Все это он делал для того, чтобы обеспечить нашу семью. To be able to show us an example of what a man is supposed to do to go and work. Пример, что должен быть, как должен работать мужчина. And he taught us along the way. He taught us many things. Учил нас очень много течение. And so you have. So getting back to my point, you have to be able to be careful of who you want to be when you grow. Возвращаясь к тому, что я хотел сказать, нужно быть очень осторожным с примером, который мы для себя берем. And in verse 2, we change a little bit. И второй стих немножко там переходит Павел к другому. We begin to see that is written that there's the talk about change. Здесь мы видим, что говорится об изменении. That we need to be able to walk in the love as Christ has loved us. Что нам нужно иметь возможность ходить в любви и в любви, которая нас возлюбил Христос. And the thing is, Jesus, he didn't just say this, he lived this. И дело в том, что Иисус не просто говорил это, он переживал, он воплощал это в жизнь. God sent his son. Его послал своего сына. as the offering and the sacrifice for our sins. Как жертва за наши грехи. He showed us the ultimate love of that anyone could ever offer. Он показал нам любовь, которую кто-либо вообще мог проявить. And I know as you guys have read the story of Jesus dying on the cross. Вы это знаете, что Иисус умер на кресте. It wasn't a simple thing that Jesus had to do. Это не что-то простое, что должен был сделать Иисус. He gave everything. God sent him to this earth to die on the cross for our sins. Отправил его на нашу землю для того, чтобы он умер за наши грехи. To pay for our sins so that we might be able to have a relationship with him. Цену за наш грех, чтобы у нас были отношения с Богом. And to be able to be in heaven forever. Для того, чтобы быть с Богом на небесах в вечности. And when we talk about love, there's so many different ways that we use love in our culture now. И когда мы говорим о любви, очень много есть вариантов, которых мы используем это слово. But the love that God showed us that day. Значение. Но любовь, которую показал Бог в тот день. It lasts for an eternity. Она длится вечность. He loves us no matter what. He loves us no matter where we are, what we do in our lives. Несмотря ни на что, где мы бы не находились в жизни, что бы мы ни делали. In verse 3. Третий стих. Verse 3, it's as followers we are called to live by a higher standard. Yes? И как последователи Иисуса Христа мы призваны жить более высоким стандартом. Jesus showed us an example of how to live. И Иисус дал нам пример того, как жить. But for us with our sinful nature, it's not always an easy thing to live as Jesus showed. Но для нас, тех, кого все еще есть греховная природа, не просто поступать так, как нам говорит Иисус. But when we look at the example of Jesus' life, we see perfection, we see how we are supposed to strive to live. Смотрим на Иисуса, мы видим идеал, идеальность, и мы видим, как нам нужно, какой жизни стремиться. And in verse 3, we're warned against these sins. И в третьем стихе нас Павел предупреждает об этих грехах. We're warned against sexual immorality. Предупреждает нас о нечистоте, разврате сексуальном. And all impurity or covetousness. Нечистоте и жадности. These are things that are written that us as Christians, as believers. И это все написано для нас как для верующих. We should not have them part of our lives. И говорится о том, что нашей жизни этого совсем не должно быть. As humans, we have this sinful nature in us, yes. И для нас, как для людей, как я уже сказал, у нас есть эта греховная природа. And at points in our lives, we will struggle with this. И в некоторые моменты жизни мы будем ощущать трудности в этом. But the thing is, we are not given to these things. Но нам все равно не стоит поддаваться всему этому. Planning on doing these type of things. И если мы планируем делать это все. Or even making light or making jokes of this type of stuff. Или когда мы преуменьшаем это, или может подшучиваем над этим. It's not a good thing because as you watch videos, as online, as you watch movies, at the theaters. Если вы смотрите разные видео в интернете или фильмы. You see all this sexual immorality that's portrayed as a good thing, as a fun thing. И мы видим, что сексуальная нечистота показывается там как что-то веселое, как что-то нормальное. You go around, you go to parties, you have sex, doesn't matter. Идти на вечеринки, там можно заниматься сексом, ничего страшного вообще не важно. You can live as you want. Можно жить как хочешь. Have as many partners as you want. Можно иметь сколько хочешь сексуальных партнеров. That's life. Это жизнь. That's it. That's enjoying life. That's what the world is telling us. That is enjoyable. That is what we want. That you should want to do. И вот что значит жить сполна и делать что хочешь. But the thing is, they don't. They show it as a fun thing. They're great parties and just a great time. И они показывают, что эти вечеринки это классно, провождение времени, это круто. But they don't show the other side of it, of the harm that it does to you and the people around you. Но они не показывают, также не говорят о другой стороне, о плохой стороне, которая приносит вред тебе и всем людям вокруг. Because if we surround our lives with this type of stuff, it will eventually drag us further and further and further away from God. Потому что если мы окружим себя всеми этими вещами, это все будет все дальше и дальше отдалять нас от Бога. And if you think that it only affects you, it's like, oh, I'm doing this to myself, it's my body, I can do what I want. Если вы думаете, что это касается влияет только ваше тело, вас, и можете делать, что хотите, that's not a right way of thinking. То это совсем неправильное мышление. Yes, it is your body. Да, это ваше тело. You are hurting yourself. И вы вредите себе. You're hurting your relationship with God. И вы вредите отношениям с Богом. But you don't understand how it hurts the people that are closest to you. Но вы не понимаете, как это влияет на людей, которые очень близки к вам. And so us as Christians, мы как христиане, we need to be able to hold ourselves to a higher standard. Мы должны ожидать от себя более высокого стандарта. And our brothers and sisters around us. И также братьев и сестер вокруг нас. Verse 4. Четвертый стих. Can you read it again? Ваши речи не должны быть никаких непристойностей, пустой болтовни или грязных шуток. Лучше благодарите Бога. How many of you have ever told an inappropriate joke? Сколько из вас говорили непристойные шутки? Anyone? Probably most of us. I'll admit I have before, but not probably. Я тоже раньше так делал. There's in our lives we see humor in a lot of things. В нашей жизни мы много местах видим юмор. And there's other times that we see humor in things that we shouldn't find funny or humorous. И также мы видим юмор там, где не стоит его видеть. Because the way we speak, the way we communicate with people, потому что то, каким образом мы общаемся с людьми, it can either be a good way of doing it or a bad way. Быть либо плохим образом мы можем это делать, либо хорошим. Our mouths are used for praising God, for worshiping, for singing, for. Мы используем наши уста для того, чтобы славить Бога и поклоняться Ему. But our mouths can also be used for evil things, for saying hurtful things to people. Используют для злых вещей и для того, чтобы навредить людям и говорить плохие вещи. And it's a difficult thing to tame your tongue, to be able to hold back what you want to say sometimes. И очень сложно усмирить язык и не говорить то, чего не стоит говорить иногда. Because when we talk, we can say harmful, vulgar things to each other. Потому что когда мы говорим, мы можем вредные вещи и вульгарные. But on the other side, we're supposed to be able to show that we are thankful people, that we are God's people. С другой стороны, нам стоит показывать нам своими устами, что мы народ Божий и мы поклоняемся Ему. And talking in that way, it doesn't show respect, it doesn't show appreciation for God our Father. И когда мы не делаем этого, это не показывает почтение и то, что мы ценим Бога. And in our day now, or in our age now, there's so many different ways that we can portray or that we can communicate with others. И в наше время есть очень-очень много способов, как мы можем передавать что-то людям и общаться с ними. And it's different from when I was a child, when I was a teenager, because we didn't have Facebook. И это отличается от того, как когда я был еще маленьким, у нас тогда не было Facebook. We didn't have Twitter, we didn't have Instagram. Twitter, that's really nice. We didn't have Instagram, we didn't have all these programs online that we can communicate with others. The first year when Curtis and I moved over to Ukraine, we found out about this amazing program that we could use. Очень классной программе, которую можно называется Skype. It was the most incredible thing. We could phone our family back home for really cheap. Это было очень классно. Мы могли дешево звонить, связываться с семьей в Канаде. But the thing is, the way we use social media can be very dangerous. Но очень опасно. Есть возможность, что мы можем неправильно использовать социальные сети. Because what you put online, what you put on your Facebook page or your Instagram, потому что то, что мы вылаживаем туда в эти сети, it's not just seen by you and the people in that room. Это могут увидеть не только люди, которые находятся в одной комнате с вами. If you look at how many friends you have say 500 friends or 500 followers or сколько у вас друзей, может там 500. All those people see what you're posting every day or every minute or every second. Видят, что у вас происходит на странице. They see our lives, they see our pictures of celebrations, of great things that are happening in us, yes. События, которые происходят в нашей жизни. But they also see that if you post like inappropriate pictures. Но также они могут видеть то, что вы какие изображения, может, непристойные вы можете закидывать на свою страницу. They see if you like certain videos that might be inappropriate. Они также видят то, что вы нажимаете мне нравится. You might comment on someone's poster, on someone's pictures, rudely, or можете как-то грубый комментарий оставить где-то. They see all the bad things that you can't put on there. It's put out there for the world. Вот это может весь мир видеть. And again, for us as believers, we have to be even more careful today than we did even a long time ago. Должны быть еще более осторожными, чем раньше. Because whatever we put there, все, что мы оставляем в сети, it's showing our lives, it's showing our respect, it shows everything. Показывает нашу жизнь. It shows what we're trying to do in our lives. Показывает то, как мы живем, что мы хотим делать в своей жизни. And it can either be a good thing or it can be a bad. Что-то хорошее или плохое. People think that as well. It's my side. I can put whatever I want to. It doesn't show that I'm a bad Christian if I put these rude comments on there. But when we do that, we're giving non-Christians, we're giving the world the ammunition to look at us and to judge us. И таким образом мы даем миру повод для того, чтобы осуждать нас. And it's not always right, but it's. We continue as believers to have to hold ourselves to a higher standard every day. Как христиане, придерживаться более высоких стандартов каждый день. Verse 5. Пятый стих. Знайте, что ни один человек, не предающийся разврату, не порочный, не алчный, это то же самое, что идолопоклонник, не получит наследство в Царстве Христа и Бога. So in verse 5, we see that if a person talks and does these type of things, и мы видим, что пятый стих говорит о том, когда человек все вот это делает. They are continually showing that they are not a believer, that they are not a follower of Christ. Все время показывают таким образом, что они не последователи Христа. That they don't have a close relationship with God. У них нет близких отношений с Богом. Because our speech and our actions, it reveals our heart. То, что мы говорим, то, как мы поступаем, оно показывает наше сердце. If you surround yourself with immoral, worldly things, если вы окружите себя с какими-то аморальными, мирскими вещами, it'll start to hurt your heart. It'll start to close your heart off, сердце, to be hard. Ваше сердце будет and move further and further away from God. Отдаляться все дальше и дальше от Бога. And if our heart is not right with God, if we're not living that life, если мы не состоим в правильном положении, не состоим неправильным глазам Бога, how can you expect to be in a relationship with God and grow closer with Him? То нам будет сложно быть в правильности перед Ним и иметь хорошие отношения с Ним. And finally, verse 6. И шестой стих. И пусть никто вас не обманывает, выступая против вышесказанного, потому что непокорность вызывает гнев Божий. So in other words, don't be fooled by what other people are saying. Поэтому, одним словом, не одурачивайтесь тем, что могут сказать. Your friends might tell you everyone's doing it. Ваши друзья могут сказать, да ну все это делают. It's okay, nobody knows. Ничего страшного. No one's gonna find out what you did. Никто не узнает, что ты сделал. We'll all turn off our phones, we can't video each other. Мы просто отключим телефон и не видим друг друга. No one will see it. Никто не увидит это. Sometimes in our lives we think that it's like I'm in my room, nobody sees what I'm doing. В своей жизни я в своей комнате, никто меня не видит. And after a while you start to justify these things. It's well, it's okay. It's not as good, but it's. Начинаешь оправдываться. I'm not being as bad as those people. Это не так хорошо, но я одновременно и не так плохо поступаю, как другие люди. It's okay because no one sees me. Все нормально, потому что никто не видит меня. But the thing is, there is one person that always sees you. Дело в том, что есть кто-то, кто всегда вас видит. God always sees us, whether we're living correctly or incorrectly. Всегда видит нас, живем мы правильно или неправильно. He is the only one that knows what's in our heart. Только он знает, что происходит в нашем сердце. And what we're filling our hearts with. И то, чем мы наполняем свое сердце. The thing is, we are responsible before God, our Creator. Мы ответственны, мы несем ответственность перед Богом, нашим Создателем. And as I said, He sees and He knows what we are doing. Как я сказал, Он видит и наблюдает за нами, знает, что мы делаем. And at the end, when we go before God and when we are judged for what how we have lived. И в конечном итоге, когда мы встанем перед Богом, Бог будет судить нашу жизнь. We will be judged for our sins. Мы будем осуждены за наши грехи. And how we have lived. И за ту прожитую жизнь. And it's not to scare you. It's not to say, when you go before God, He's going to have this list of everything wrong you've done in your life. У него будет длинный список всех плохих вещей, которые вы сделали. It's something for us to be able to look at and to encourage us to try and do better every day. Для того, чтобы воодушевить нас поступать лучше каждый день. No, we're not going to live perfect lives. Мы не будем жить идеальной жизнью. We could. If there's someone that said they live a perfect life, they've never sinned. Кто-то говорит, что он никогда не грешит и живет идеальной жизнью. I find it very hard to believe that. Because only one person in the history of mankind sees God on earth, and that was Jesus Christ. God doesn't require that of us, but He requires us to continue to follow after the example that Christ gave us. To live and to walk a different way than the world does. We need to be able to want to please God with everything we do and say. Нужно дать Богу во всем том, что мы говорим, в наших поступках. And not to be of the world and not to fall into our old nature. И не быть из этого мира и не следовать нашей природе. We have to be disciplined. We have to have change in our lives. Мы должны быть дисциплинированными и переживать изменения в своих жизнях. And as believers, we need to continue to move in the direction of God, of Christ. Верующие должны продолжать двигаться в направлении Христа. So I want you guys to think: who in your lives do you want to be like? И я хочу, чтобы вы подумали, на кого вы хотите быть похожим. Whose example, whose lives are you imitating, or you basing your life off? Кому вы подражаете? На ком основываете свою жизнь? And to look at it and to think is this something that God would be proud of? И подумать о том, гордился ли бы Бог этим? And am I personally living a life that God would be proud of? И живу ли я жизнью, которой бы гордился Бог? Let's pray. Давайте помолимся. Heavenly Father, дорогой небесный отец, we thank you again for showing the perfect example. Мы благодарим тебя снова за то, что ты показал идеальный пример. Lord, I pray that each of us here can strive to be more like you every day. И Господь, я молю, чтобы каждый из нас здесь сегодня стремился быть больше похожим на тебя. Lord, yes, we're going to have difficult days. И Господь, у нас будут сложные времена. Lord, we're going to fail. We're going to sin. Не справимся, мы согрешим. But Lord, I pray that when that does happen, we're able to get up, we're able to confess our sins and. Господь, я молю, чтобы когда это случится, мы смогли встать и признаться в своем грехе. To look to you for our strength, Lord. И обратиться к Тебе за силу и помощь. Not to look to other people around us, but to look to you, Lord. Не наблюдать за людьми, которые вокруг нас, но Господь, смотреть на Тебя. And help us to be surrounded by godly people that can hold us up also. Помоги нам окружить себя благочестивыми людьми. Lord, we thank you for our church. We thank you for our family here. Мы благодарим тебя, Господь, за нашу церковь и нашу церковную семью. Help us to continue to build into each other's lives, Lord. Помоги нам созидать друг друга каждый день. Not to just live for meeting on Sundays. Не жить просто для того, чтобы встречаться по воскресеньям. But Lord, help us to get to know each other in a deeper way. Господь, помоги нам знать друг друга более глубоко. To be able to share our struggles, our exciting times, our things that are going great in our lives. Actually, help us to be able to pray for each other. Help us to grow to the church that you have for us, Lord. вырасти в ту церковь, которую ты хочешь, чтобы мы были. Мы любим тебя, благодарим тебя.